Бодливая корова из рассказов хуторянина. Была у нас корова, да такая характерная, бодливая, что беда. Может быть, потому и молока у нее было мало. Помучились с нею и мать, и сестры. Бывало, прогонит в стадо, а она или домой в полдень придерет, или в житах очутится. Иди, выручай. Особенно, когда бывал у нее теленок. Удержу — нет. Раз даже весь хлев рогами разворотила, к теленку билась, а рога-то у нее были длинные да прямые. Уж не раз собирался отец ей рога отпилить, да как-то все откладывал, будто что предчувствовал старый. А какая была увертливая да прыткая! Как поднимет хвост, опустит голову, да махнет, так и на лошади не догонишь. Вот раз, летом, прибежала она от пастуха еще задолго до вечера. Было у ней дома теля. Подоила мать корову, выпустила теля и говорит сестре, девочке эдак лет 12, «Погони, Фенни, их к речке». Пусть на бережку попасутся, да посмотри, чтоб в жито не затесались. До ночи еще далеко, что им тут без толку стоять. Взяла Феня хворостину, погнала и теля, и корову. Пригнала на бережок, пустила пастись, а сама под вербой села и стала венок плести из васильков, что по дороге воржи нарвала. Плетет и песенку поет. Слышит Феня, что-то в лозняке зашуршало, а речка-то с обоих берегов густым лозняком обросла. Глядит Феня, что-то серое сквозь густой лозняк продирается, и покажись глупой девочке, что это наша собака Серко. Известно, волк на собаку совсем похож. Только шеи неповоротливые, хвост палкой, морда понурая и глаза блестят. Но Феня волка никогда вблизи не видала. Стала уже Феня собаку манить. «Серко, Серко!» Как смотрит, теленок, а за ним корова, несутся прямо на нее, как бешеные. Феня вскочила, прижалась к вербе, не знает, что делать. Теленок к ней, а корова их обоих задом к дереву прижала, голову наклонила, ревет, передними копытами землю роет, а рога-то прямо волку выставила. Феня перепугалась, обхватила дерево обеими руками, кричать хочет, голосу нет. А волк прямо на корову кинулся, да и отскочил, с первого раза, видно, задело его рогом. Видит волк, что на храпом ничего не возьмешь. И стал он кидаться то с той, то с другой стороны, чтобы как-нибудь сбоку в корову вцепиться или теля отхватить. Только куда ни кинется, везде рога ему навстречу. Феня все еще не догадывается, в чем дело. Хотела бежать, да корова не пускает, так и жмет к дереву. Стала тут девочка кричать, на помощь звать. «Ратуйте! Кто в Бога верует, ратуйте!» Наш казак пахал тут на взгорке. Услышал, что и корова-то ревет, и девочка кричит. Кинул саху и прибежал на крик. Видит казак, что делается. Да не смеет с голыми руками на волка сунуться. Такой он большой да остервенелый. Стал казак сына кликать, что пахал тут же на поле. Как завидел волк, что люди бегут, унялся, огрызнулся еще раз-два, завыл, да и в лазняк. Феню казаки едва домой довели, так перепугалась девочка. Порадовался тогда отец, что не отпилил корове рогов.